И вот я не оправдал возложенный на меня груз ответственности. Не смог заблаговременно предупредить подразделение об опасности, вследствие чего оно и погибло. А я, негодяй такой, не только выжить умудрился, но еще и с врагом якшался. А теперь имею наглость предстать пред грозные очи власть придержащих. Глупо? Может быть. Но когда глупость тебе повторяют сотни раз, она куда как серьезно начинает походить на истину. А когда в процессе еще участвуют опытные чиновники, то спустя какое-то время искренне начинаешь верить в то, что ты государственный преступник. И мало того, тем, что тебя не расстреливают тут же на месте, а всего лишь переводят в воинское подразделение в звание рядовой, тебе оказывают огромную честь. А то, что это подразделение уже через несколько часов пойдет в самоубийственную атаку, так это так, мелочи, что там, как говорится, отдали на суд Божий. Выживу, значит, праведный. Мы уже рядом с теми складами, которые я наблюдал с периметра в тот памятный караул. Времени на мысли больше особо не остается. Да и не хочется больше. Уж слишком они неподъемны, эти мысли. Куда как проще действовать механически и постараться избежать приговора. Оно вон, и Медников, как я понял, если и в курсе моих типа прегрешений, то на его дружеских чувствах это никак не сказалось, а это уже хорошо. Еще бы кто из сталкеров на глаза попался. Только вот нечего им при штурме делать. Они, как говорил я, люди ценные, и профиль у них не тот. Несколько грамотных команд старшины быстро выстраивают роту в четыре шеренги. Впереди и позади нас другие подразделения в считанные секунды превращаются из толпы в аккуратный строй. Еще команда, и солдаты начинают заходить в распахнутую настежь дверь одного из складов. Довольно скоро наступает моя очередь. Склад проходной, посередине коридор из металлической сетки, слева и справа трехуровневые стеллажи, где ровными рядами стоят автоматы Калашникова, все 74-е, с деревянными прикладами и цевьем, и, что интересно, не потертые, значит, с консервацией в масле. Это что же, его чистить теперь? Блин, а я уже порядком и подзабыл, как это делается. Упражнение с СКС не в счет. Там тоже простота, но конструкция принципиально иная. Здесь остается только надеяться на механическую память. Иначе... Калаш, конечно, штука та еще по надежности, но мало ли стрелять не станет. К середине склада... Стены коридора уходят в стороны. Он раза в два расширяется. Здесь стоят два офицера. По обеим сторонам четыре окна и две запертых решетчатых двери. Я подхожу к первому окну слева. Там за столом сидит парнишка в звании младшего сержанта. Протягиваю ему небольшую книжицу, полученную еще вчера в расположении. Он молча принимает ее, списывает оттуда мои данные, протягивает мне журнал, в котором моя фамилия значится под номером 217. Я размашисто ставлю за корючку. Сержант возвращает мне документ, не глядя, и выдает жетон с аналогичным номером 217. Прохожу дальше. Во втором окне мне в руки уже тянут автомат, подсумок на 4 рожка, коробку с патронами и небольшую ветошь. Ну, блин, точно, придется сейчас аппарат надраивать. Склад покидаю быстро. На выходе меня перехватывает старшина и направляет в сторону периметра. Там уже целый взвод бойцов расположился под прожекторами и сноровисто надраивает калаши. У, мне бы так. Для удобства чистки здесь оборудованы длинные столы. Правда, место уже впритык, а то еще, может, я влезу, а вот те, кто следом придет, наверное, ожидать будут. Влез на свою голову. Места и впрямь для всех маловато было. Поэтому для остальных расстелили брезент. Мне почему-то показалось, что на нем проще было бы ствол раскладывать, хотя я и так бы тыкался. В чистке приходится подсматривать, что да как остальные делают. Благо, их всех по одной системе обучали. Поэтому в грязь особо лицом не падаю, но усиленно пашу, наверное, минут 40, не меньше. Ничего, вроде так получилось. Даже железо в кучу собрал оперативно. Признаться, переживал за эту часть больше всего. Потом магазины набил, сунул в подсумок и отошел от стола, дабы и место не занимать. Небо помаленьку начало уже светлеть, когда последние бойцы отошли от столов. Что интересно, в колонну нас опять сгонять не стали. К воротам слепого города пошли, как и прежде, толпой. Почему так? Понятия не имею. Предположения только меж солдатами ходили, что это вроде конспирации. Земля звуки хорошо проводит, и, вполне возможно, жители слепого научились эти звуки слушать. И строевая подготовка в 5:00 утра может натолкнуть на определенные мысли. Вот и придумали отцы-командиры военную хитрость. Не шаг чеканить, а в разнобой топать. Прошли поверху фермы, где я не так давно телеги с навозом катал. Вид конвейера, столь непривычно тихого в ночное время, на ностальгию пробил, но ненадолго. Дорога приподнялась на небольшой пригорок, с которого мост между Центральным и Ворошиловским районами как на ладони виден. На нем выстроены баррикады, между ними проход, в котором стоит БТР. Башню назад пулеметом отвернул. Впереди нечто вроде ковша из толстой стали. Видно, тараном работать будет. Спускаемся на утрамбованную колесами техники дорогу. Здесь нас уже строят. Плотно так, необычно. Передний боец не то что на вытянутую руку стоит, а гораздо ближе, хорошо, если по локоть. Откуда-то рисуются дядьки в черных комках, все из себя невозможные и, похоже, с хорошей выучкой. Некоторое время советуется с нашим старшиной, после чего он что-то показывает им пальцем в подразделении, один раз даже вроде как на мою персону его перст попал. После чего мужики разделяются и начинают по рядам проходить, задачу ставят. Ну что же, послушаем. Инструктаж проходит сжато, негромко, но нас много и очередной раз чего-то ждать. Совсем не весело. Наконец один из черных подходит ближе и... Лорд! Мои глаза лезут на лоб, когда я вижу знакомую широкоплечью фигуру. Воду не мути, раздается спокойный голос командира сталкеров. Я тоже вчера охренел, когда тебя в живых увидел. Ну, начал было я. Никаких «но», жестко обрывает меня лорд. Все разговоры потом, ствол держи, не теряй. С этими словами он протягивает мне бердыш. Оттяпы, привет тебе. А теперь слушай, что будет. Сталкер понижает голос до еле различимого шепота и склоняться к моему правому уху. И лично от меня запоминай, как тебе голову свою на плечах оставить.